Ты помнишь, в 15-летнем капитане злодей подложил под компас топор? Смешно звучит. Но этот ничтожный таракан Джангиров загнал наш государственный корабль не в Америку, а в Африку. Не он один, конечно, но благодаря им мы живем в условиях российской демократии, бандитской, продажной и нищей. Расскажи подробно, попросил я. Да, пожалуйста. Для хорошего человека дерьма не жалко, сказал Сашка. Только пошли в парную, ляжем, пляжем на полог, трепаться удобнее. В парилке Сашка отмерил в ведерках хлебного квасу, пива, эвкалиптовой настойки, залил крутым кипятком и плеснул на каменку. Разлеглись на досках в клубах прошибающего до костей пара. Наверное, выглядели как шкодливые ангелы в пенных клочьях облаков. И так, чтобы понять историю возвышения, падения и нового рассвета Петра Джангирова, нужно, как говорили в старину романисты, обратиться мысленным вздором лет на 20 назад, лениво говорил Сашка. Не очень точно зная, как он возник в высшей школе КГБ, где подружился со скромным преподавателем Сергеем Крыловым. Это тот, что стал начальником штаба МВД? Переспросил я. Да, ты не перебивай, а слушай. Одернул меня Сашка строго. Судя по рассказам, Крылов был человеком блестящим, умным, образованным, безупречно честным. Кто-то однажды представил Крылова начинающему министру Щелокову, и тот сразу понял, как ему нужен грамотей-идеалист Крылов. И за 5 лет никому неведомый доцент из высшей школы КГБ проскакал из подполковников в генерал-лейтенанты. А тогда генеральские палеты давали не как сейчас. Наверное, заметил я. Сейчас, по-моему, генерал-полковников больше, чем раньше было просто полковников. Вот Крылов этот самый и сманил в МВД своего приятеля Джангирова, объяснив, какие открываются возможности. А чем он мог Джангирова привлечь в МВД? Это не престижный, карьерно невыгодный переход. Много ты понимаешь. С подачи Крылова Джангиров смог предложить свой великий проект. Создание Интермила. Чего? Интермила? Что это? Сашка покровительственно засмеялся. Эх вы, молодежь. Ты даже не слышал об этом. А идея была действительно очень толковая — создать международную полицейскую организацию наподобие Интерпола, но только для Восточного блока. Социалистический Интерпол. Забавно, — покачал я головой. Спустя много лет такая региональная контора была создана для Европы. Европол называется. Короче говоря, Щелоков облобызал Джангирова, велел проработать проект во всех деталях и посулил ему пост директора Интермила и экс-официо место замминистра союзного МВД. Ходить бы со временем Джангирову в больших генералах, но тут очнулся великий немой Юрий Владимирович Андропов. Уж, наверное, вряд ли ему понравилось покушение на монополию. Все закордонные делишки были в его епархии. Ну да. А если учесть, что он и так задыхался под ярмом мамалыжной орды? Мамалыжная орда — это кто-то кто? Настойчиво расспрашивал я, В Сашкином рассказе о давным-давно отгремевших событиях, об исчезнувших людях и их интригах я надеялся найти зацепку, ключ к тактике борьбы против Джангирова.